Глава 6. Планы меняются. Возможно, Дэйн дрожал от страха. Возможно, чувствовал себя виноватым за то, что отворил дверь и выпустил Рифа. Барду и Жасмин на свободу и вывел их в темный коридор. Возможно, он мучился сомнениями, когда вел их по новому туннелю к маленькой дверце, ведущей наружу. Но, тем не менее, он поступил именно так. И когда они, наконец, вывалились на свежий воздух, увидели звезды, сверкающие, как драгоценные камни, на темном бархате неба, мальчик испустил вздох облегчения. Не тратя время на разговоры, они стали спускаться вниз по скалам, поскальзываясь на непрочных камнях, хватаясь за колючие кусты, чтобы не упасть. Только когда штаб остался далеко позади, а ноги ступили на равнину, друзья решили сделать привал и обо всем поговорить. «До Луары несколько дней пути вниз по реке», — сказал Дэйн. «Нужно быть очень осторожными. Пиратские галеры бороздят реку Ару, а олы бродят вдоль берегов. Но что такого особенного в Луаре?» «Дэйн», — спросил Лив, — «почему тебе непременно нужно туда попасть?» Дэйн молча глядел на него. Гамма чувств отражалась на его лице. Удивление, замешательство, недоверие, наконец, злость. Он медленно поднялся на ноги. «Ты знаешь, почему», — прошипел он, смерив Лифа взглядом. — «Неужели вы до сих пор мне не верите?» Он покачал головой. — «Я предал ради вас своих людей. Я предал Дума, который был мне как отец. Неужели этого мало?» — «Успокойся, мальчик», — осадил его Барда. — «Дело не в недоверии. Просто мы почти ничего не знаем о Луаре». — «Я вообще про нее не слышала», — пожала плечами Жасмин. — «Ты первый рассказал мне о ней, но я думал...» У Дэйна перехватило дыхание, он сжал кулаки. — «Вы провели меня. Сказали, будто идете. Мы ничего тебе не говорили», — отрезал Барда. — «Ты сам решил, что мы идем в Луару. Мы просто не стали переубеждать тебя». Дэйн застонал и спрятал лицо в ладонях. Было темно, но Лифу показалось, что на глазах у мальчика выступили слезы. Он испытал чувство вины и положил руку на плечо Дэйна. — «Мы собираемся идти вдоль реки. Если Луара стоит на ней, мы проводим тебя туда?» Дэйн покачал головой. «Когда я впервые услышала о вас, о мужчине, мальчике и девушке с вороном, которые разрушают колдовство повелителя теней, я подумал, что вот ответ», — сказал он севшим голосом. «Прошли месяцы. Дум сообщил, что вы двигаетесь на запад. И я уверился в своей правоте. Он всхлипнул. Когда мы встретились, я подумал, что это судьба, но ошибся. Снова ошибся. Я ничего не могу сделать правильно. Что мне делать?» «Думаю, ты должен рассказать, что тебя волнует», — сказала Жасмин. «Что толку плакать и горевать?» Дэйн посмотрел на нее. Спокойствие, идущее от девушки, подействовало на него лучше слов утешения. Он вытер покрасневшие от слез глаза. «По причинам, которые я назвать не могу, я должен попасть в Луару. Но Дум запретил мне это. Сначала, когда он нашел меня на пепелище деревни, разграбленной и уничтоженной пиратами, он сказал, что мне нужно набраться сил. Потом посчитал, что мне не хватает навыков для того, чтобы отправиться в путь, хотя я уже владел луком. Затем он попросил меня остаться, поскольку ему была нужна помощь, и я не смог отказать. И, наконец, когда я уже сгорал от нетерпения, он заявил, что в Луаре стало небезопасно даже для вооруженной группы, не говоря уже об одном одиноком страннике». Дэйн замолчал, тряхнул головой и продолжил. «Дум считает, что поход в Луару представляет риск для всего сопротивления. Он говорит, что в городе полно шпионов и серой стражи, потому что...» Он запнулся и проглотил комок. «Потому что Луара всегда была предана короне», — выдохнул Барда. «Ну, конечно». В голове Лифа всколыхнулись воспоминания. Он вспомнил, как дома отец, опуская в воду раскаленное железо, рассказывал о Луаре, прекрасном городе на западе страны. Он говорил, что это обитель красоты, высокой культуры и великого волшебства, находящаяся вдали от шумного тила, но горячо преданная королям. Лив вспомнил, как отец описывал картину, когда-то украшавшую дворцовую библиотеку. На картине была огромная площадь, заполненная народом. Все люди были высокие, стройные, с красивым овалом лица, гибкими бровями, темными глазами, блестящими черными волосами. На них были разноцветные одежды с широкими рукавами. Прижимая руки к груди, они смотрели на огромную стелу, стоящую посреди площади. Стела эта светилась зеленым пламенем. Рядом с ней, склонив голову, стоял крепкий мужчина в простой одежде, и на нем сиял волшебный пояс Тилуары. Рука об руку с ним была прекрасная, черноволосая красавица. Адин полюбил девушку из Луары, и она ответила на его чувства, — тихо прошептал Лив. Когда его объявили королем, она ушла с ним в Тил, и они стали править вместе. В тот день жители Луары поклялись вечной преданности Адину и всем его потомкам. Остальные 6 племен поступили так же, но именно в Великой Луаре, в самом сердце города, установили пламенеющую стелу в знак того, что клятва никогда не будет нарушена. Лив посмотрел на Барду и Жасмин и понял, что им в голову пришла та же мысль, что и ему. Луара — самое подходящее место для того, чтобы спрятать там наследника престола. От Тила до Луары лежит долгий путь, — заговорил Барда, стараясь, чтобы Дейн не понял, о чем ведет речь. Опасное путешествие, но там... Лив задумчиво кивнул. Там король Эндон мог рассчитывать на поддержку. Жители Луары рискнули бы всем, чтобы спасти его, королеву Шарн и их дитя. И могущество великого города хватило бы на то, чтобы выполнить клятву, чем бы ни угрожал, что бы ни придумал повелитель теней. «Значит, вы все же слышали о Луаре?» — воскликнул Дейн, его лицо просияло. «Мы не знаем, как обстоят там дела сейчас», — покачал головой Лив. «Я помню только старинные легенды. Когда я появился на свет, связь между Тилом и Луарой уже оборвалась». «Возможно, она оборвалась еще раньше», — заметил Барда, глядя в оживившиеся глаза Дейна. «Вероятно, не только ужасы, творящиеся в Луаре, заставляют Дума держаться от нее подальше. Дело в приверженности ее жителей королевской власти. Дум и слышать не хочет о королях Тилуары. Он презирает память о них. Я прав?» Дейн поежился. «Да», — признался он, — «и он не хочет даже слышать о волшебстве. Он говорит, что мы слишком полагались на него в прошлом, и это не спасло нас. Говорит, что мы должны рассчитывать только на свои силы и сражаться с повелителем теней, используя исключительно свой ум, силу и оружие. Но я... Ты считаешь, что этого недостаточно?» — перебил его Лив. «И ты прав, Дейн. Сила врага поддерживается колдовством. Одной силой, пусть даже самой сплоченной, можно уничтожить лишь некую талику его зла, но не одержать полную победу». Жасмин слушала молча, ловя каждое слово. Наконец она заговорила. «Возможно, силой и нельзя победить повелителя теней. Но здравый смысл способен подсказать нам правильное решение. Нам предстоит опасное путешествие по территории, населенной шпионами и слугами врага. Им приказано искать группу из мужчины, мальчика и девушки с черным вороном». Последние слова она произнесла с горькой улыбкой. Лив хотел прервать ее, но она отмахнулась. «Чтобы нас не узнали, нужно разделиться», — сказала она. «И так как нас в первую очередь узнают по мне и Кри, мы пойдем отдельно от вас». Она подхватила свою котомку, Кри уселся ей на плечо, а Филя тревожно запищал. «Жасмин, не надо!» — воскликнул Лив. «Не уходи!» — поддержал его Дейн. Жасмин повернулась к Барде. «Я же права?» — проронила она. «Объясни им». Барда ничего не сказал, но по его мрачному лицу было видно, что он согласен с Жасмин. Девушка отрывисто кивнула. «Решено. Если все пройдет хорошо, мы встретимся на берегу, в устье реки». Махнув на прощание, она шагнула в темноту. Лив бросился следом за ней, позвал, но Жасмин не откликнулась. Он не смог догнать ее. Она исчезла среди деревьев.